Возвращение в Нью-Йорк. Я взяла удачный старт, снявшись в фильмах «Биль о разводе», «Кристофер Стронг», «Ранняя слава», «Маленькие женщины», «Огнедышащие». Все в течение одного года, вернее, полутора лет. 7 месяцев 1932 года и почти весь 1933. И даже получила Оскара. Потом настал черед озера. Нужно объявить мой следующий, выразимся так, шаг. Я, как бы это сказать поточнее, упивалась собой. Это легко себе представить. В Калифорнии сплошной успех. А теперь назад в Нью-Йорк. Мое положение было, да-да, прочным. А мои отношения с бывшими друзьями складывались по-разному. Я четко решила, что их мнение станет первой проверкой, своего рода оселком. Я стала фигурой, с которой нужно было считаться. В сущности, в такое положение тебя ставят сами люди, тебя окружающие. Они смотрят на тебя как бы снизу, а ты с высоты своего нового положения делаешь вид, будто ничего, собственно, не изменилось. Вернувшись в Нью-Йорк, я решила, что нам с Ладди необходимо больше простора. Мы нашли дом, в котором я теперь живу. Меблировали его. Арендная плата $100 в месяц. Мы поселились в нем, перевезя и свою скромную тогдашнюю мебель. А в 1937 году я, наконец, купила этот дом за $27,500. Мне повезло. Владельцы, Шулер Смит и его жена, пришли и забрали остаток той мебели, которая частично исчезла за то время, которое я провела в том доме. На верхнем этаже разобрали стену и оборудовали большую гостиную. На первом этаже оборудовали туалет, а потом, о да, я сделала себе камин в спальне. Дымоход там уже имелся. Я покрасила камин в белый цвет. Вот, собственно, и все новшества, которые были внесены в убранство дома. Он удобен и уютен. Фасадом выходит на юг и всегда наполнен солнечным светом. Теперь небоскребы, выросшие на улице за домом, крадут много солнца. Весьма прискорбный факт. Тем не менее, дом полон покоя и комфорта. К тому же он мой собственный и нравится мне. Вообще-то я не помню, как съезжала чета Смитов. Как бы там ни было, они оставили только серебряное блюдо для визиток, которое стоит на столике возле входной двери, и очень красивый стул в гостиной. Думаю, что за годы, пока я арендовала дом, они просто-напросто забыли, что, собственно, принадлежит им. Ладди всячески помогал мне добиться успеха. Ни разу он даже вскользь не упомянул о том, что участие в искусстве и миссис Боттл, и в супруге-воительнице поставило меня перед необходимостью подниматься вверх по ступеням, которые неминуемо отдаляли нас друг от друга. Он заботился обо мне. Я пользовалась его машиной. У него была очаровательная квартира. Он перевел свой бизнес в Нью-Йорк исключительно ради того, чтобы мне было удобней. Он разрабатывал систему автоматической выплаты зарплаты работникам бюджетной сферы и внедрял ее в крупные компании. Когда 4 июля 1932 года я распрощалась с Ладди и уехала в Голливуд, оказалось, что это начало конца нашего брака. Что, черт возьми, я бы делала без Ладди, моего покровителя? Я бы бежала со страху из этого огромного города, и сохла бы и умерла. А Ладди? Смысл его жизни был во мне, а смысл моей жизни сводился единственно к тому, чтобы стать кинозвездой. Пишу эти строки, и мне стыдно от того, какой полнейшей свиньей я была. Говоря о Ладди, Нельзя не упомянуть, разумеется, и о том, что я разбила его сердце, тратила его деньги, а моя сестра Пэк выжила благодаря его крови. Такова правда. Это случилось в Вашингтоне, когда она была беременна двойняшками. У Пэк развивалась так называемая эклампсия, и она распухла от отеков. Да, в больницу ее доставили своевременно. Они с мужем жили на ферме. Пэк так разнесло, что она не могла уже носить ничего из собственной одежды, даже не обувала своих туфель. Но процесс опухания происходил так медленно и постепенно, что она как бы привыкла к нему. Потом Пэк почувствовала, что происходит что-то неладное. Опасаясь, что могут случиться преждевременные роды, муж решил, что нужно действовать. Они взяли телефонную книжку и стали обзванивать врачей, но никто не соглашался приехать на дом. Тогда они сами поехали в больницу. Но по пути в больницу спустило колесо. Что было делать? Пришлось ехать на ободе. К тому же они не знали, где в Вашингтоне искать больницу. Это было во время войны, в 1942 году. К тому же был час пик. Тем не менее, они добрались-таки до больницы, где и выяснилось, что у Пэк двойня, что ее жизнь в опасности. Лади находился в Вашингтоне в командировке по своим делам. Он узнал, что у Пэк серьезное осложнение. Мы были тогда в разводе, но он оставался частью нашей семьи. Оказалось, что у него нужная группа крови. «О чем, собственно, тут и говорить? Берите мою кровь», — сказал Лади. И у него взяли кровь. Все шло нормально, но какую-то часть крови пролили на пол. Потом кто-то из медперсонала наступил в ту лужицу. Все, естественно, происходило в великой спешке. Но для Ладзи это было уж слишком. Он потерял сознание. А моя сестра выжила благодаря ему. Все это было давным-давно. Милый Ладзи, он всегда встречал поезд или самолет, когда я возвращалась из Голливуда. Отвозил меня в Фенвик или в Хартфорд. Мы жили врозь, потом развелись. На Юконе, в Мексике. Я не считала, что развод принесет нам какую-то пользу, но мне думалось, что он расставит все по своим местам. Ладди снял другую квартиру. Он оставался по отношению ко мне максимально доброжелательным. Трудно поверить, но в начале 1941 года, когда я подружилась со Спенсером, он сказал мне: «Почему ты эксплуатируешь Ладди? Почему ты не перестанешь использовать его?» Пришлось задуматься над этими словами. Ведь в своих действиях я всегда руководствовалась только эмоциями и перестала обращаться с просьбами к Ладди. Примерно через 6 месяцев он женился. У него родилось 2 детей, мальчик и девочка. Потом жена умерла. Потом, значит, спустя 25 лет. Ладди стали одолевать хвори. В 1967 году умер Спенс. Я стала наведываться к Ладди, справлялась о его здоровье. Наконец попыталась помочь ему. Некоторое время он наезжал в Фенвик. Потом у него обнаружили рак. Он лег в больницу, но операцию делать было поздно. Он выписался и медленно угас. Я делала все возможное, чтобы вернуть ему хоть какую-то часть той любви, доброты и исключительной самоотверженности, какими он в свое время одаривал меня. Понимаете ли вы, какую роль он сыграл в моем становлении? Полное самопожертвование, никаких ограничений. Все для нее, для нее, для нее. Дорогой Ладди, благодарю тебя. Но я не упомянула о самом необыкновенном событии. Ведь я заставила его изменить свое имя с Ладлоу Огден Смит на С. Огден Ладлоу. Я не хотела называться миссис Смит. Эта фамилия казалась мне чересчур скучной. Кейт Смит. Я ведь не певица. Надеюсь, вы понимаете, что все это я пытаюсь оживить в памяти именно сейчас. Я оглядываюсь назад и осознаю, в чем правда. Мотивы — пружина действия. Не думаю, что в своих поступках я была такой бесчувственной, как это может показаться. Надеюсь, что нет. Правда же состоит в том, что я была жуткой свиньей. Я всегда стремилась к самоутверждению собственного «я». Весь путь вверх-вниз, весь он таков. У Ладди, приходившегося родственником изобретателю Томасу Эдисону, был настоящий ум ученого, и сам он был немного изобретателем. Он придумал проигрыватель-полуавтомат, но не запатентовал его. Ладди не удовлетворяло то, что пластинки при этом частично соприкасаются и могут поцарапать друг друга. Между тем, такое устройство появилось в продаже. Ладди вел себя странно. Казалось, что это его нисколько не волнует. Я была в ярости. Он любил музыку, и у нас по всему дому были установлены репродукторы. Качество звука было великолепное. Когда его друзья обзаводились проигрывателем, они упрашивали его заехать к ним проверить качество звука. У него был идеальный слух. Ладди умел делать все. Касалось ли это моих дел, машины, камина, плотник, механик, водопроводчик. Это было здорово. Но главное, с самого начала он был, как бы это сказать, он был рядом. Везде, всегда, как никто. Ну как описать мои отношения с Ладди? Он действительно был близок мне. Он был как мама и папа. Он был рядом. Он был как дыхание. Мой друг. Я могла попросить его обо всем. Он ни в чем мне не отказывал. Таких, как он, просто не бывает в жизни. Любовь без условий.